Агрессивные или защитные формы были приняты большей частью первобытных народов. История коренных жителей Северной Америки и Австралии предоставляет примеры этих двух типов почти в чистом виде. Агрессивный тип достаточно полно представлен народами, выигравшими от развала Римской империи. Эти северные варвары показали в действии совершенную форму общества волчьего типа. Идеалы и чувства, воплощенные в их сагах, понятны только тогда, когда человек осознает их биологическое значение. Это было общество волков, неукротимых в агрессии, но не приспособленных ни к какой другой деятельности. Они были невероятно храбры и возвели жестокость и насилие в религию. Высшим занятием человека для них было сражаться. Они были неутомимыми путешественниками и исследователями не из любознательности, а в погоне за добычей, и захватили Европу в миссионерском рвении огня и меча. Каждый из них просил у судьбы только одного — после полной безграничной ярости и разрушения жизни умереть в славной битве. Невозможно не признать психологическое сходство этих идеалов с теми, которые, весьма вероятно, исповедовала бы высокоразвитая порода волков. При всей поразительной энергии и предприимчивости общество волчьего типа оказалось неспособным к длительному выживанию. Пожалуй, прирожденной слабостью этого общества является очень ограниченный круг интересов, которые оно предоставляло пытливым и прогрессивным умам, а также факт, что оно порождает неуклонно накапливаемую враждебность у слабых, но развитых умственно людей. История продемонстрировала постепенное исчезновение общества волчьего типа. Оно периодически возникало, однако всегда подавлялось. Современная цивилизация идет по пути социализированного типа стадности, несмотря на сложности и беспорядки, которые замедляют его полное развитие. Сейчас этот тип можно рассматривать как стандартный, установленный бесчисленными экспериментами. Только он может принять и удовлетворить моральные и интеллектуальные потребности современного человека. С точки зрения государственного деятеля, желающего обеспечить немедленное и энергичное национальное единство в сочетании с идеалом государства, которому суждено расширяться все больше и больше, социализированный тип стадной эволюции крайне неудовлетворителен. Движение к по-настоящему организованному государству неторопливо и затруднено путаницей голосов и идеалов. Необходимое развитие альтруизма придает обществу аспект сентиментальности и вялости. Тенденция медленно эволюционировать к моральному равенству всех членов придает государству видимость структурной ненадежности. Если Германия хотела вести последовательно агрессивную внешнюю политику в качестве основной цели, особенности условий в стране лишили ее возможности искать национальное вдохновение в развитии социализированного типа инстинктивной реакции, потому что этот метод способен обеспечить необходимую моральную силу только через истинное единство членов общества, которое подразумевает моральное, если не материальное, единство между ними. О том, что этот тип может поддаться искушению агрессивного национализма, свидетельствуют ранние достижения и завоевания Первой Французской Республики. Однако такой взрыв силы был возможен, потому что основывался на истинном, хотя и несовершенном моральном равенстве. В Германской империи установилась мощная социальная сегрегация и абсолютное разделение между аристократией и простыми людьми. В таком обществе и подумать нельзя о каком-либо моральном равенстве. Вот почему правители Германии, разумеется, полностью игнорируя значимость своего выбора, были вынуждены отмести идеалы стандартной цивилизации вернуться к идеалам более примитивного типа стадности и отбросить народ в анахронизм волчьего общества. В этой связи интересно отметить, как настойчиво политические мыслители Германии искали вдохновение в далеком прошлом, во временах, когда волчье общество и волчьи идеалы были широко распространены и успешны. Это вовсе не значит, что выбор был сознательным. Примечательно, что правители Германии понимали необходимость сознательного руководства всей деятельностью нации, которая движется к успеху. Было бы чудом, если бы они поняли биологическое значение отделения себя от других европейских народов. Им, несомненно, казалось, что они просто-напросто отбрасывают изнеженные и подрывающие дух идеалы, из-за которых другие страны становятся готовыми жертвами завоевания. Можно предположить, что они решили искоренить в себе такие зародыши вырождения, увидели, что честолюбивый народ должен быть сильным, гордым и упорным, предприимчивым, неумолимым, храбрым и свирепым, должен верить в славу битвы и завоеваний, высшее моральное величие воина, в силу, пробный камень права, чести, справедливости и истины. Такая смена моральных ориентиров кажется вполне невинной. Они были навязаны нации всей огромной силой внушения, имеющейся в распоряжении организованного государства. Готовность, с какой новые идеалы и ориентиры были приняты и усвоены, оказалась больше, чем можно было бы объяснить даже мощью огромной машины чиновников, историков, теологов, профессоров, учителей и газет, с помощью которых они постоянно навязывались. Громадный успех был достигнут, потому что внушение шло по естественному, инстинктивному пути. Волк в человеке, против которого так долго боролась цивилизация, все еще находится в пределах досягаемости и готов откликнуться на заклинания, гораздо более слабые, чем те, которые использовало немецкое государство. Народ был опьянен славой своих завоеваний и новой внушительной конфедерации. Если верить столетней репутации прусского солдата, немцы, возможно, были менее развиты в человечности, чем другие европейские народы. Прежде чем следовать дальше, надо четко определить психологическую гипотезу, которую мы выдвигаем для объяснения особенностей немецкого национального характера, проявившихся в нынешнее время. Итак, есть три различных типа стадного инстинкта — агрессивный, защитный и социализированный. В природе их примерами являются, соответственно, волк, овца и пчела. Каждый тип пользуется преимуществами социальной привычки, но именно на социализированном типе развился современный цивилизованный человек. Здесь утверждается, что амбициозное будущее, сознательно спланированное для Германии теми, кто взял на себя управление ее судьбой и поддержание в то же время ее социальной системы, были несовместимы с дальнейшим развитием стадности социализированного типа. Поэтому требовались новые идеалы, новые мотивы и новые источники морального духа. Они были найдены в возрождении агрессивного типа стадности, в возврате к обществу волков. Возможно, те, кто снабдил Германию новыми идеалами, считал, что делает свободный выбор. Однако выбор был продиктован им самой природой. Они желали определенных черт волка, а получили их все. Наверное, те, кто так усердно насаждал национальное Евангелие, временами удивлялись, что хотя некоторые из желанных идеалов было легко внедрить, не удавалось предотвратить появление других черт, не столь желанных, но принадлежащих тому же наследию и неотъемлемых от него. Прежде чем исследовать психические черты сегодняшней Германии, стоит рассмотреть, какими были бы психические черты агрессивного стадного животного, обладай он самосознанием в том смысле, в каком оно есть у человека. Функциональная ценность стадного инстинкта для волка состоит в том, чтобы делать стаю неотразимой в атаке и вечно агрессивной по духу. Соответственно, индивид должен быть особенно чувствителен к руководству стада. Стадо для него не просто, как для защитного стадного животного, источник комфорта, стимулов и общего руководства. Стадо должно заставлять его выполнять действия, пусть сложные, опасные и даже бессмысленные, и требовать немедленного рабского подчинения. Выполнение команд стада само по себе должно быть абсолютной наградой, в которой не может быть никакого учета себя. По отношению ко всему внешнему для стада, индивиду надлежит быть высокомерным, уверенным и недоступным для призыва разума или чувств. Тесные узы инстинкта, постоянно зовущие к действию, придадут характеру определенную простоту и даже непосредственность, грубость в отношениях с другими и полную неспособность понять любые мотивы, несанкционированные стаей или стадом. Индивид будет уверен, что стая неуязвима и неотразима, справедлива и хороша, и с готовностью припишет ей любые качества, какие ему понравятся, даже смехотворно неуместные. Сила волчьей стаи, как стадной единицы в определенных обстоятельствах, огромна. Эта сила зависит от продолжительной способности к атаке. Надолго ли она сохранится в условиях бездействия или просто обороны — другой вопрос. С тех пор, как начало нынешней войны привлекло пристальное внимание к психологии немецкого народа, стало совершенно очевидно, что англичане в полном недоумении. Они обнаружили неописуемую странность в высказываниях почти всех немецких деятелей, в их дипломатии, в их дружелюбии к тем, кого они хотели умилостивить, в их вражде к тем, кого хотели встревожить и запугать. Странность в поведении немцев было трудно определить или даже описать. Она ставила в тупик. Непостижимость для англичан чувств немцев предполагает, что между этими народами существует глубокий инстинктивный конфликт взглядов. Осмелюсь предположить, что это конфликт между социализированной стадностью и агрессивной стадностью. В результате насаждения национальной заносчивости и агрессивности Германия впала в особый тип социального инстинкта, который открыл пропасть в чувствах между немцами и остальными цивилизованными народами. А ничто так не порождает ощущение чуждости, как различие в инстинктивных реакциях. Подобная, хотя и более широкая пропасть в инстинктивных реакциях заставляет нас считать странным и необычным поведение кошки по сравнению с собаками, которые по чувствам гораздо ближе нам. Таким образом, если мы хотим получить какое-либо представление об уме и моральной силе Германии, мы должны начать с осознания того, что два народа разделены глубокой разницей в инстинктивных чувствах. Природа предоставила лишь несколько путей для стадных видов. Между путем, на котором оказалась Англия, и тем, что выбрала Германия, расхождение в биологическом масштабе почти равносильно видовому различию. В этом, пожалуй, и кроется причина отчаянной и беспрецедентной жестокости современной войны. Это война не столько наций, сколько биологических видов. Мы участвуем не просто в войне, а в величественном эксперименте природы. Она словно решила сравнить в своей мастерской силы социализированного и агрессивного типов. Социализированным народам она доверила задачу доказать, что ее старая вера в жестокость и кровь наконец стала анахронизмом. И для этого оживило существо из кошмара. Остается уничтожить этого оборотня или умереть. Можно отметить, что члены небольшой группы так называемых прогерманских писателей и пропагандистов по большей части признают явно или неявно фундаментальной доктриной то, что между англичанами и немцами нет психологической разницы. Они утверждают, что вторые находятся под влиянием точно таких же чувств и идеалов, как и первые, и на самом деле не проявляют никакой заметной странности в своих выражениях и эмоциях. Из этого утверждения делаются поразительные выводы. Весь моральный прогресс был делом рук непопулярных меньшинств, членов которых клеймили как чудаков или преступников до тех пор, пока время не подтверждало их идеи. Однако даже величайшие из таких первопроходцев не всегда были правы. В сферах, где им не хватало опыта, суждения гениев обычно выдерживали испытания временем не лучше, чем суждения простых людей. И если среди наших прогерманских авторов есть моральные гении, можно ожидать, что их психологическая институция будет работать лучше в отношении Англии, чем в отношении Германии. Такая оговорка важна, поскольку вероятно, что главные психологические проблемы, связанные с возникновением и продолжением этой войны, относятся скорее к немцам, чем к англичанам. В попытке оценить немецкое сознание в настоящее время нужно помнить, что наши источники информации подлежат жесткому отбору. Тем из нас, кто не может позволить себе регулярно читать немецкие публикации, приходится ориентироваться на выдержки, которые появляются в наших изданиях благодаря тому, что соответствуют предрассудкам или надеждам английского читателя. Впрочем, основные факты все-таки позволят прийти к ценным выводам, если не акцентировать чрезмерного внимания на второстепенных моментах. Сильное, но часто простодушное и даже детское национальное высокомерие — вот черта, которая сразу поражает каждого. Это чувство серьезное и даже торжественное наглухо защищено от комического смысла и всегда выражается с детской уверенностью в своей правоте. Обычно используется язык метафор, почти всегда витиеватый и банальный, а часто напыщенный и резкий. Любовь к метафорам и неспособность называть простые вещи своими именами касается всех классов, от императора до журналиста, и производит впечатление своеобразного ребячества. Все это напоминает первобытные верования в трансцендентную реальность и ценность имен. Национальное высокомерие немцев особенно чувствительно и особенно тупо. Оно реагирует на похвалу и порицание, хотя первый весьма поверхностно, а второй слишком мягко, но у него нет внимания к общественному мнению за пределами стаи. Оно легко раздражается гневом от внешней критики, а если обнаруживает, что его припадки смешны для наблюдателя, его гнев только возрастает, если такое возможно. Оно совершенно не способно понять, что быть доведенным врагом до ярости — такое же доказательство арабского автоматизма, как и быть доведенным им до страха. И поистине исключительная ненависть к Англии, помимо очевидной связи эмоциональной основы со страхом, весьма интересный феномен. То, что удалось организовать столь единодушный вой, ясно показывает, насколько полно действовали психологические механизмы волчьей стаи. Весьма поучительно видеть, как выдающиеся деятели науки ощетиниваются и скалят зубы вместе с остальными. Это очередное, давно излишнее доказательство бесконечной ненадежности власти разума в самых развитых умах, когда ему противостоит сильное стадное чувство. Я не приводил здесь реальные цитаты немецких авторов, богато иллюстрирующие национальные характеристики. Подобные материалы можно в изобилии найти в книгах о Германии, появившихся с начала войны. Приводить цитаты здесь было бы излишне и отвлекало бы внимание от более общих аспектов главного объекта данного исследования. Однако в процессе окончательного редактирования я испытываю искушение добавить одну иллюстрацию, которая случайно попалась мне на глаза как репрезентативный, а вовсе не экстремальный пример национального высокомерия, о котором я упоминал выше. В статье Джона Бакена «German Mind» я нашел следующие цитаты берлинского профессора Вернера Зомбарта. «Когда немец, с головы до пят закованный в сталь, стоит, опираясь на свой огромный меч, то внизу у его ног может твориться что угодно. Тогда его могут поносить и плевать грязью, как уже и делают сегодня «интеллектуалы» в кавычках, художники и ученые Англии, Франции, России, Италии. Они не нарушат его возвышенный покой, и он, подобно своим предкам, по-прежнему будет думать об остальной Европе. Ненавидят, пока боятся». Мы должны очистить свою душу от последних осколков старого идеала прогрессивного развития человечества. Идеал человечества может быть понят в его высшем смысле только тогда, когда достигает наивысшего и богатейшего развития в конкретных благородных нациях. Они становятся представителями мысли Бога на земле. Таковы были евреи, таковы были греки, избранный народ нашего времени – немцы. Теперь мы понимаем, почему другие народы с ненавистью преследуют нас. Они нас не понимают, но чувствуют наше громадное духовное превосходство. Так в древности ненавидели евреев, потому что они были представителями Бога на земле. Эти отрывки почти слишком хороши, чтобы быть правдой. От них ощущается удовольствие коллекционера, нашедшего превосходный экземпляр. Мы видим радость от детской и банальной метафоры представления о государстве жестокого завоевателя как о вечном блаженстве. Колониальный принцип Пруссии, наивные обобщения из истории, уверенное допущение любой характеристики, которая кажется желательной в морали или религии, непробиваемую самооценку плюс сильную и честную убежденность. Если судить о подобных высказываниях с точки зрения наших собственных чувств и идеалов, невозможно игнорировать их маниакальную нотку, и мы вынуждены предположить, что у немецкого народа действительно какое-то безумное состояние. Мистер Бакен в процитированной статье прямо и недвусмысленно приходит к такому выводу. Впрочем, если вспомнить, что определение безумия обязательно является статистическим, и мы можем только сказать, что сумасшедший – это человек, который ведет себя не так, как большинство его соседей, мы обнаруживаем, что называть нацию безумной, как бы верно это ни было в определенном смысле, мало что добавляет к нашим знаниям. Однако в той мере, в какой этот факт убеждает нас, что некоторые ментальные процессы этой нации фундаментально отличаются от наших собственных, это полезная концепция. Государственному деятелю не помешает провести более глубокий анализ. Бред безумца не очень помогает прогнозировать его поведение. А вой стаи волков – сколь иррациональны, столь и суровы, даже столь и безумны, выдает, с кем нам приходится иметь дело, выдает их насущные потребности, их неконтролируемые страсти, узкие места инстинкта, на котором они держатся, позволяет нам предвидеть, а предвидя, строить свои планы. Важно, однако, не судить о функциональной ценности этих феноменов стадного высокомерия, стадной раздражительности и судорожной ярости с точки зрения наций социализированного стадного типа, таких как мы. Эти качества мешали бы суждению, не принося соответствующего эмоционального вознаграждения. Однако в волчьей стае они представляют собой нормальный механизм для разжигания национального энтузиазма и единства. Волк, чье существование зависит от ежедневного преследования и убийства, не может быть открытым для внешних призывов и критики. Он должен быть в высшей степени убежден в своем превосходстве. Пусть умирают другие, а он должен жить и должен легко поддаваться убийственной ярости, с помощью которой добывает себе пищу. Еще одна трудность в понимании немецкого сознания заключается в реакции немцев на негерманское мнение. Нет сомнений, что немцы очень сильно желают создать благоприятное для себя впечатление. Не только ради практических преимуществ ведения войны, но и из-за желания вызвать сочувствие. В отношении последнего мотива важно, чтобы внимание не заострялось на комических аспектах сердечных исканий немцев относительно того, почему к ним не относятся с искренней привязанностью, и ответов, которые они сами дают на этот знаменательный вопрос. То, что они слишком скромны, слишком правдивы, слишком благородны, слишком храбры и слишком добры — вот эти ответы, психологическое значение которых не должно тонуть в смехе. То, что немцы искренне в это верят, не подлежит сомнению. Действительно, есть веская теоретическая причина принять эти ответы как искренние, если мы вспомним сказочную непостижимость внушения волчьей стаи. Использование этого прилагательного, возможно, напомнит о том, как часто волк появлялся в сказках именно в таком настроении. Обычно, однако, сказочник — существо социализированного типа, приписывает тоску бедного создания — лицемерию. Без такого объяснения они кажутся совершенно непонятными. В переговорах с другими народами и в оценке национального характера Германия замечательно демонстрирует характерные черты своего психологического типа. Похоже, ее главный тезис в том, что альтруизм для государственного деятеля не существует, а если существует, то является свидетельством вырождения и источником слабости. Согласно ее доктрине, мотивы, движущие нации, — это личные интересы и страх. И ни в чем ее странность не проявилась так полно, как в откровенной манере, с которой она апеллирует к обоим, поочередно или вместе. Неверие в альтруизм и переоценка страха и личных интересов, по-видимому, рассматриваются как свидетельство бесстрашного и полного понимания биологической истины и часто с любовью упоминаются как истинная немецкая объективность или немецкое чувство реальности. Насколько такой подход конфликтует с биологической теорией стадности, вполне понятно. Интересно, что немецкие переговорщики почти одинаково терпели неудачу, пытаясь навязать свои желания государствам, в которых сильно развит социализированный тип стадности, Италии, Соединенным Штатам, и преуспели в варварских странах волчьего типа. В Турции, чья «объективность» в кавычках и жажда резни сохранились неизменными, как и у патриарха среди волков в Болгарии, волки Второй Балканской войны. Есть веские основания полагать, что недостаточное проникновение в умы других является одним из главных недостатков агрессивного типа стадности по сравнению с социализированным. Этот недостаток настолько велик и настолько неотъемлем, что, похоже, этот тип самый примитивный из ныне существующих, и его возрождение — явление приходящее. Вряд ли нужно перечислять хорошо известные случаи, когда недостаток проницательности и незнание психологии стада вводили в заблуждение или были невыгодны Германии. Однако будет уместно отметить превосходную иллюстрацию психологического принципа, который дает отношение Германии к Англии за последние 15 лет. То, что Англия — главное препятствие для неограниченной экспансии, было понятно тем, кого вдохновляла концепция сознательно руководимой и подавляющей могущественной Германской империи. Я попытался показать, насколько это была великая концепция, насколько она соответствовала естественной эволюции, как она знаменует собой эпоху даже в биологическом масштабе. К сожалению, для Германии ее социальный тип уже был зафиксирован со всеми своими достоинствами и недостатками, среди которых огромный недостаток отношения волка к врагу, непреодолимое искушение скорее запугать его, нежели понять и принять легкие и опасные намеки на враждебность в оценке его силы. Во всей истории человечества, пожалуй, не найдется более впечатляющего примера всемогущественного инстинкта, чем тот, который предоставляет реакция Германии на Англию. Умный, образованный, организованный народ, сознательно направленный к определенным амбициям, обнаруживает, что путь ему преграждает главный враг. Здесь возможны два принципа действия, которые нужно принять. Во-первых, с полной объективностью оценить истинную силу противника, не позволяя национальным предубеждениям и пристрастию к приятным предсказаниям искажать правду. А во-вторых, остерегаться раздражать врага, чтобы не спровоцировать преждевременно неизбежный конфликт. Оба эти принципа вынудили Германию нарушить свои инстинктивные побуждения. Она позволила себе принять мнение о силе Англии, моральной и физической, которое было скорее приятным, чем истинным. Она жадно слушала политических философов и историков, самый знаменитый из них по зловещему совпадению был Глух, которые утверждали, что Британская империя основана на мошенничестве и безнадежно слаба, что она состоит из беспорядочного скопления нелояльных народов, которые разлетятся на части при первом соприкосновении с реальностью, что она прогнила от мятежей, старческого разложения и пресыщения, что не хочет и не может сражаться. Даже будь это правдой, все равно такая доктрина была бы опасной. Наблюдатели не осознавали, что изучают инстинктивные реакции, отличные от их собственных, и, следовательно, были глухи к настораживающим замечаниям. Одновременно Германия потворствовала столь же приятному выражению своей враждебности, по-видимому, не учитывая, что ничто не проходит бесследно. Она вызвала в нашей стране большую тревогу и сильное раздражение, эффект, который она, без сомнения, считала отрадным, но он же обеспечил, что Англия, в конце концов, признала в ней врага, хотя, как всегда флегматичная, об этом много не говорила. Еще одна черта социального типа Германии, сильно влияющая на моральный дух, это отношение граждан друг к другу. Индивид волчьей стаи неизбежно яростен, агрессивен и раздражителен, иначе он не в состоянии адекватно играть свою роль в основной единице. Природа не в силах ограничить свирепость волка только внешней активностью стаи, где она во многом полезна. Значит, свирепость проявляется и в отношениях индивидов внутри стаи. Это хорошо видно в повадках домашних собак, которые готовы проявлять еле прикрытую подозрительность и раздражение к другим собакам, даже знакомым, причем раздражительность перерастает во враждебность при малейшей провокации. Большинство внешних комментаторов современной немецкой жизни обратили внимание на резкость, свойственную социальным отношениям. Они говорят об атмосфере жестокой конкуренции, о раздувании скандалов и поиске шпионов, о требовании соблюдения мельчайших различий в рангах и титулах, о жестких церемониях, об умышленном культивировании начальством суровости по отношению к подчиненным, о повсеместной жестокости к животным и о сознательном поощрении резкости и твердости манер и чувств как похвальных свидетельств мужественности. Статистика преступности, манеры чиновников, тон газет, железная дисциплина в армии и всеобщее убеждение в том, что сдержанность пятнает личную честь, а жестокость очищает ее — стороны одного и того же явления. Однако самые показательные — отношение Германии к колониям и завоеванным территориям. Для англичанина нормальный способ действий в завоеванных странах состоит в том, чтобы как можно скорее стереть все следы завоевания и ассимилировать жителей с другими гражданами империи, всячески поощряя свободу и самоуправление. Поэтому англичанину трудно поверить, будто немцу нравится, когда ему напоминают, что данная провинция была завоевана, и он не против того, чтобы недовольство и беспокойство среди местных жителей дало ему возможность силой подтвердить свое господство и возродить славу завоевания. Хотя этот факт, несомненно, подтверждался много раз, впервые он был явлен миру в знаменитом Цавернском инциденте. Те, кто изучал психологические материалы, связанные с этим делом, судебными разбирательствами и суждениями, не могли не прийти к выводу, что здесь, в решающем эксперименте, разоблачается народ, который либо совершенно непонятен, либо отвечает на призывы стадного инстинкта серии реакций, почти полностью отличных от тех, которые мы считаем нормальными. Только если найти биологический ключ к ситуации, серия событий, в противном случае причудливых до невероятности, становится не только понятной и последовательной, но и неизбежной.